Организационная осведомленность. Основы. Введение. Дэниел Голман. Организационная осведомленность — это ключевая компетенция эмоционального интеллекта, которая подразумевает умение понимать эмоциональную атмосферу группы, внутренние взаимоотношения и расстановку сил. Это способность видеть, кто играет ведущую роль, как устроены неформальные связи внутри организации и каковы основные динамические процессы в ней. Руководители, умеющие находить возможности для сотрудничества и выстраивать прочные контакты, успешнее справляются со своей ролью. Они не только разбираются в механизмах, действующих внутри компании, но и четко понимают ее основные ценности, а также негласные правила взаимодействия между сотрудниками. Специалисты с развитой организационной осведомленностью легко ориентируются в межличностных связях, которые заставляют компанию работать, знают, к кому обратиться для принятия ключевых решений и как объединить людей для достижения намеченных целей. Есть ли у вашей организации формально прописанная миссия? Если да, насколько она соотносится с реальной работой компании? Официально сформулированное предназначение, так называемое «почему бизнеса», его смысл существования, порой никак не отражается на повседневной деятельности сотрудников. В таком случае руководству, отвечающему за соответствие рабочих процессов заявленным целям, недостает организационной осведомленности. Это серьезное упущение. Исследование, проведенное в школе менеджмента Ротмана при Университете Торонто, показало, успех в реализации изменений зависит не столько от должности сотрудника, сколько от его умения понимать и задействовать неформальные каналы, способствующие изменениям. Высокоэффективные команды отлично понимают процессы как внутри собственной организации, так и в организациях, с которыми они взаимодействуют. Лучшие коллективы хорошо знают, какие подразделения критически важны для их работы. Они умеют своевременно привлекать нужных специалистов для решения конкретных задач и выстраивать коммуникацию так, чтобы все участники были заинтересованы действовать ради общей цели. Организационная осведомленность помогает вырабатывать стратегии для достижения целей в любой структуре или сети, независимо от масштаба или формы. Есть еще одно важное измерение, в котором организационная осведомленность руководителя играет ключевую роль. В любой компании ответственность и задачи распределяются между сотрудниками, и эта коллективная пропускная способность часто намного превышает возможности одного человека. Руководитель с развитой организационной осведомленностью способен наладить грамотное распределение задач. Кто за что отвечает, чему уделять первостепенное внимание и почему? Такое распределение внимания и функций позволяет более эффективно обрабатывать информацию, глубже анализировать данные и принимать стратегически обоснованные решения. Симптомы организационного дефицита внимания включают в себя упущение важной информации, ведущее к принятию ошибочных решений, недостатку интереса к рынку и общей неспособности сфокусироваться на том, что действительно важно. Организация с высоким уровнем сосредоточенности, как и сосредоточенный лидер, напротив, эффективно действует на трех уровнях. Первый — это осведомленность о внутренних факторах, которые выходят за рамки стандартных ключевых показателей эффективности. Я говорю об эмоциональном климате внутри коллектива и общем ощущении вовлеченности и энтузиазма сотрудников. Второй — это способность понять систему отношений организации с окружающими структурами, то есть поставщиками, конкурентами и ключевыми игроками в своей нише. И, наконец, третий — это ориентация в мировом масштабе, в экономической ситуации, технологических изменениях, общественных трендах и политических факторах, которые влияют на компанию. Люди склонны концентрировать внимание на том, что считают значимым. Именно поэтому лидеры могут направлять их внимание в нужное русло, если смогут четко определить и донести до всех цели и миссию. Лучшие руководители проявляют организационную осведомленность, объединяя и направляя коллективную энергию сотрудников на достижение стратегических целей с первостепенным значением. Они понимают, какие области уже работают эффективно, а где ресурсы, человеческие, временные, энергетические, используются недостаточно рационально. Такие лидеры вкладывают силы туда, где это наиболее необходимо, чтобы добиться улучшения. Еще одна сфера, где организационная осведомленность лидера проявляется особенно ярко, это понимание процессов, происходящих в других группах, особенно если это клиенты, покупатели, либо потенциальные партнеры. Это подразумевает знание их целей и мотивов, а также готовность действовать таким образом, чтобы продемонстрировать уважение к их ценностям и приоритетам. Такая осведомленность о внешних группах может привести к увеличению объемов продаж, созданию партнерских отношений или других форм продуктивного взаимодействия. Помимо этого, организационная осведомленность тесно связана с осознанием общих ценностей. На одной из бизнес-конференций участникам задали вопрос: «В вашей компании есть официально сформулированная миссия?» Примерно две трети аудитории подняли руки. Затем их спросили: «Отражает ли эта миссия реальную повседневную жизнь вашей компании?» После этого почти все руки опустились. Такие расхождения между провозглашенными идеалами и реальными практиками могут не только вызывать разочарование или гнев, но и приводить к цинизму и потере доверия. Даже если компания успешно и хорошо платит своим сотрудникам, у них может возникнуть ощущение морального конфликта, если этот успех достигается ценой пренебрежения их принципами и ценностями. Особенно остро такой моральный конфликт ощущают молодые сотрудники. Они склонны придавать большее значение смыслу и цели своей работы, чем материальным вознаграждениям. Что необходимо для развития организационной осведомленности? Мишель Неварес. Чтобы развить в себе организационную осведомленность, важно сначала овладеть тремя ключевыми компетенциями эмоционального и социального интеллекта. Нам необходимо научиться понимать, как наши эмоции и действия влияют на нас самих и окружающих, эмоциональное самосознание, а также уметь точно распознавать эти сигналы у других, эмпатия. Организационная осведомленность основывается на последовательном и умелом применении этих навыков. Помимо этого, нужно осознанно управлять своим поведением, эмоциональный самоконтроль, чтобы адекватно реагировать на любые ситуации. В повседневной жизни мы часто действуем на автопилоте, не задумываясь о собственных чувствах и поступках и о том, какое влияние они оказывают на окружающих. Это мешает нам подготовиться к сложностям общения и адекватно реагировать на них. Более того, этого переключения в режим автопилота мы, как правило, даже не замечаем. Именно поэтому так важно напоминать себе сознательно использовать навыки и модели поведения, необходимые не только для организационной осведомленности, но и для успеха в личной и профессиональной жизни в целом. Если представить эмоциональное самосознание как свечу, огонек которой озаряет наш внутренний мир, то эмпатию можно сравнить с факелом, который проливает свет на происходящее с другими людьми и окружающим миром. Осознанное внимание или осознанность — это умение удерживать фокус и напоминать себе о важном. Именно оно ведет наши усилия в нужном направлении и составляет важную часть эмоционального самоконтроля. Отсутствие осведомленности о себе и других сродни попыткам передвигаться в полной темноте. Вы неизбежно будете натыкаться на препятствия. Когда мы отключаем автопилот и начинаем применять навыки эмоционального самосознания, социальной осведомленности и эмоционального самоконтроля, мы не просто лучше видим влияние, которое оказываем на людей вокруг, мы начинаем замечать изменения в эмоциональном состоянии, как в своем, так и чужом. Освоив эти три компетенции, мы можем направить луч внимания на наши взаимодействия и понять, что нужно делать, чтобы максимально способствовать общему благу. Так мы даем нашим лучшим сторонам возможность раскрываться в любых обстоятельствах. Чтобы перейти от эмоционального самосознания к организационной осведомленности, задумайтесь, как вы обычно понимаете, что происходит в вашем внутреннем мире? Часто для этого требуется сделать паузу, побыть в тишине и проанализировать свое состояние. Что вас беспокоит? Чувствуете ли вы напряжение, эмоциональное или физическое? Такое самопогружение большинство из нас практикует перед сложными встречами или после особенно напряженных ситуаций на работе. Но вы можете схожим образом наблюдать и за своей командой или отделом, а также за их взаимодействиями с другими подразделениями организации. Обратите внимание на динамику встреч. Отмечайте, как коллеги общаются друг с другом. Заметьте, кто, что и как делает. Попробуйте почувствовать не только свои реакции, но и отклик окружающих на происходящее. Как вы способны осознавать свои внутренние переживания, так и в организации можно выявить области напряжения, триггерные точки, где взаимодействия становятся особенно сложными. Понаблюдайте, кто в коллективе является неформальным лидером и кто играет ключевую роль в передаче информации. Эти наблюдения бесценны для понимания взаимозависимости между отделами и успешной ориентации в них. Эмпатия — важный аспект социальной осведомленности, выражающийся в способности быть наблюдательным и внимательно слушать. Распространяя этот навык на уровень организации, мы учимся замечать эмоциональный тон встреч и других рабочих взаимодействий. С помощью эмпатии мы улавливаем невербальные сигналы, мимику и жесты. Эти умения можно использовать для анализа общения между людьми из разных групп. С их помощью легче выявить негласные правила компании, как здесь принято решать задачи, какие ценности важны для сотрудников. Понимание этих организационных ожиданий и норм и работа с ними могут стать ключевыми факторами для справедливой оценки и поддержки деятельности вашей команды. Если смотреть на организацию через призму эмоционального самосознания и эмпатии, мы получим более полное представление о том, как реально работают отношения внутри компании. Это позволяет выйти за рамки официальной структуры и иерархии и увидеть, как эмоции проявляются в реальных повседневных внутриорганизационных связях и взаимодействиях. Применение этих базовых компетенций жизненно важно, чтобы овладеть искусством организационной осведомленности. Организационная осведомленность в действии. Ричард Бояцис. Каждая компетенция эмоционального интеллекта основывается на определенном намерении и проявляется через поведенческие признаки, которые указывают на то, насколько умело она используется. В данный момент мы говорим о том, насколько хорошо человек способен понять, что именно происходит в организации. Мы должны стремиться воспринимать людей и рабочие процессы как единое целое. Эта компетенция актуальна не только для фирм, но и для других групп, например, семей. Среди поведенческих проявлений организационной осведомленности — способность описать, кто входит в те или иные социальные сети. Помните старшую школу? Многие из нас отлично знали, кто принадлежал к крутым, кто к ботаникам, а кто к неблагополучным ребятам. Именно понимание социальных связей, их норм, ценностей и правил поведения в разных группах — это тот самый навык, который позволяет говорить об организационной осведомленности. Система есть повсюду — и в компаниях, и в семьях, и в других сообществах. Вспомните, например, какая иерархия существует среди ваших родственников. Кого слушает дядя Фрэнк? Кому звонит кузина Барбара, чтобы обсудить новости? Кому обращается отец, если ему нужен совет? То же самое происходит на работе. Обратите внимание, кто с кем общается. Постарайтесь узнать у коллег, как они представляют ключевые социальные связи в коллективе. Однако будьте осторожны. В некоторых ситуациях это может выглядеть как излишний интерес к офисным интригам или даже сплетням. Если вы все же решили узнать, лучше честно предупредить собеседника. Я стараюсь развить свою организационную осведомленность, поэтому могу задавать необычные вопросы. Надеюсь на ваше понимание. Организационная осведомленность — это компетенция, благодаря которой человек чувствует себя частью системы, понимая, как она устроена. Это умение замечать нормы, например, правила поведения, ценности и культуру коллектива. Помимо этого, как мы уже говорили, речь идет о понимании социальной структуры. Кто с кем общается, в каком контексте, кто обладает властью, а кто выполняет роль эмоционального связующего звена. Эти навыки оказывают немалое влияние на результаты деятельности организации. Для развития этой компетенции попробуйте на следующем совещании обратить внимание на распределение власти среди присутствующих. Кто имеет наибольшее влияние, кто идет следом и так далее, вплоть до того, кто занимает самую низкую позицию, кто активно слушает других, кого слушают, кто лидеры, кто помогает и учит. В организациях понимание правил и неформальных структур позволяет решить, кого лучше привлечь, чтобы заинтересовать коллектив и поддержать новый проект или идею, а кого лучше избегать, чтобы не вызвать негативных реакций. Если эмпатия помогает управлять отношениями и вести за собой отдельных людей, то организационная осведомленность дает возможность реализовывать планы, мотивировать коллектив и объединять людей вокруг общей стратегии, целей или видения. Организационная осведомленность в командах. Ванесса Друскотт. Ни одна команда не существует в изоляции. У каждой есть окружение. Люди, от которых она зависит и которые влияют на ее ресурсы и результаты. Это руководители, поставщики, клиенты и другие заинтересованные стороны. Действия и взаимодействия направлены за пределы группы. Мы называем межгрупповым уровнем командной динамики. Важность энергии и внимания, направленных вовне, часто недооценивают. Однако исследования показывают, высокоэффективные команды формируют особую норму, которую мы называем организационным пониманием. Оно близко к организационной осведомленности и включает активные действия, направленные на то, чтобы понять приоритеты заинтересованных сторон и причины принятия тех или иных решений. Успешные коллективы на начальном этапе часто заблуждаются, полагая, что уже обладают всем необходимым для достижения целей. Мотивация, ресурсы, специалисты — кажется, этого достаточно для выдающихся результатов и дальнейшего успеха. Но это редко соответствует действительности. Контекст, в котором работает команда, постоянно меняется, и никто не может предсказать, откуда поступит следующий важный ресурс. Как минимум, есть информация, которой владеют заинтересованные стороны или эксперты, и она может значительно улучшить качество решений и стратегий команды. Поэтому высокоэффективные коллективы стремятся к тому, чтобы постоянно повышать свою организационную и политическую осведомленность. Мы обнаружили, что высокоэффективные команды развивают две отдельные нормы, связанные с межгрупповыми взаимодействиями. Напомним, нормы — это неформальные правила и ожидания, которые члены команды принимают как общие. Первая норма — организационное понимание. Она заключается в осознании приоритетов и эмоционального контекста важнейших заинтересованных сторон. Например, каковы приоритеты вашего непосредственного начальника или руководителей более высокого ранга, которые оценивают вашу деятельность? Что их волнует? Если вам необходимо обратиться за ресурсами, понимание их приоритетов значительно упростит этот процесс. А что происходит в мире ваших клиентов или заказчиков? Команда должна анализировать и использовать эту информацию, чтобы формировать общее представление о среде, в которой она работает, и расставлять собственные приоритеты. Вторая норма — выстраивание внешних отношений. Она подразумевает развитие активных взаимодействий с заинтересованными сторонами, людьми, которые могут предоставить информацию или ресурсы, а также теми, кто влияет на результаты работы команды. Эти две нормы тесно связаны друг с другом. Мы рекомендуем командам проводить анализ ключевых игроков. Составьте таблицу или список всех людей и групп, на которых влияет работа команды. Внесите в нее информацию о приоритетах каждой из заинтересованных сторон, их интересах и ожиданиях. После того, как составите список, распределите среди участников команды обязанности по связи с ними. Их задача — встречаться с ними, собирать отзывы и получать полезные инсайты для улучшения организационного понимания и построения продуктивных отношений с этой стороной. Например, один из членов команды может стать связующим звеном с конкретным клиентом, получая обратную связь и узнавая о потребностях и проблемах. Затем он делится этой информацией с остальной частью команды для улучшения стратегии. В одной из высокоэффективных команд мы наблюдали, как один из ее членов обратился к коллегам с просьбой. «Мне нужны 3 человека, чтобы пойти к этому клиенту вместе со мной». Затем они вернулись с ценными отзывами и важной информацией. Опытные команды всегда включают в свой план действий управление заинтересованными сторонами. Исследования показывают, что команды обычно либо ориентированы на внутреннее взаимодействие и отличаются высокой сплоченностью, либо сосредоточены на внешних задачах, но тогда страдает их единство. Чем сильнее и автономнее ощущает себя группа, тем чаще возникает иллюзия, будто все необходимое у них уже есть. Однако такая установка приводит к тому, что команда реже взаимодействует с внешними группами и часто формирует о них ошибочные стереотипы. Это приводит к недопониманию и даже конфликтам. Чем сильнее команда закрывается от окружения, тем меньше вероятность, что она получит важную информацию, необходимую для обучения, роста и поддержания высокой эффективности. Но есть и противоположная ошибка. Иногда команды настолько увлечены внешними задачами и взаимодействием с заинтересованными сторонами, что пренебрегают собственной сплоченностью и развитием. Эта избыточная внешняя ориентация делает их менее осведомленными о потребностях самой команды, ее участников и процессов. Мы предлагаем подход, при котором команды одновременно сосредоточены как на внутренних, так и на внешних задачах. Это требует осознанного формирования норм поведения, которые поддерживают такой двойной фокус. Наш подход помогает избежать изоляции участников, которая приводит к конфликтам и мешает принятию качественных решений, что, в свою очередь, негативно сказывается на производительности. У команды и отдельных ее участников всегда больше работы, чем времени. Однако если в группе есть правило делиться со всеми информацией, полученной извне, и она постоянно запрашивает ее, участник команды с большей вероятностью посчитает приоритетной задачей встречу с клиентом или поставщиком и распространение полученных данных среди коллег в письменной форме или на совещании. Высокоэффективные команды также знают, как правильно выбрать представителя для общения с внешними игроками. На этом уровне чрезвычайно важна эмоциональная осведомленность отдельных членов команды. Роль посредника стоит поручать участнику с развитым эмоциональным интеллектом, способному выстраивать и поддерживать отношения. У остальных членов команды при этом могут быть другие сильные стороны, которые они используют на общее благо. Одна из самых больших ценностей эмоционально компетентных команд заключается в том, что их руководители могут полагаться на помощь коллег. Каждый участник обладает уникальными навыками, и не обязательно, чтобы лидер команды в одиночку выполнял всю работу, связанную с внешними взаимодействиями. Как развить организационную осведомленность в команде? Что делает команду успешной в построении внешних связей? Прежде всего, необходимо определить заинтересованные стороны, наладить с ними контакт и задать правильные вопросы. Что для них важно? Как их деятельность соотносится с целями нашей команды и организации в целом? Однажды я наблюдала, как одна высокоэффективная команда выдвинула другую на получение корпоративной награды. Этот шаг, разумеется, укрепил отношения между коллективами и положительно повлиял на результаты работы обеих команд. В одном из наших исследований менеджеры сказали нам: «Мы считаем, что лучшие команды в этой компании — те, в которых работают лучшие сотрудники, звезды. А лучших назначают в эти команды потому, что руководству в наибольшей степени интересна работа, которую они выполняют». Мы с коллегами изучили этот вопрос в рамках масштабного двухлетнего исследования. Оказалось, что предположение менеджеров было ошибочным. Собранные нами данные показали, что наиболее успешными в компании были не те группы, которые якобы состояли из лучших сотрудников, и они не получали внимания руководства автоматически. Высокую эффективность им обеспечивали нормы и подходы, о которых уже шла речь. Расположение топ-менеджмента они завоевали благодаря тому, что придавали большое значение выстраиванию отношений с заинтересованными сторонами, включая высшее руководство. Для них в приоритете было выяснить, что волнует руководителей, и они строили свою работу с учетом этой информации. Такой подход помогал им получать необходимые ресурсы и добиваться даже самых амбициозных целей. Практическое применение организационной осведомленности. Джордж Питагорски. Проработав более 30 лет консультантом в сфере технических услуг и корпоративного обучения, а также занимая должность директора по информационным технологиям, я понял главное. Мой успех напрямую зависит от способности быстро оценить характер организации и людей в ней. Какие у них ценности? Каков их образ мышления? Какими словами они описывают технологии и свой бизнес? Как они принимают решения? Кто именно добивается реальных результатов? Как участники взаимодействуют друг с другом? Чем больше я узнаю об этой организации, тем более эффективным консультантом, менеджером или лидером становлюсь. Однако организационная осведомленность — это не только изучение формальной структуры компании или интеллектуальное понимание ее процессов. Это интуитивное чувство культуры организации и эмоциональных течений в человеческих отношениях, которые определяют ее внутреннюю сущность. Таким пониманием должны обладать не только внешние консультанты и представители руководства. Я убежден, что организационная осведомленность необходима каждому сотруднику на любом уровне. Чем лучше они понимают свою организацию, тем эффективнее выполняет свою работу. Что я имею в виду под организационной осведомленностью? Как она проявляется на практике? И как развить ее в себе? Вот как я отвечаю на эти вопросы. Организации — это системы. Я знаю, что упоминание теории систем отпугивает многих, но на самом деле в ней нет ничего сложного. Системный подход — это просто взгляд на ситуацию с учетом влияния внешней среды, людей и всего, что происходит как внутри, так и снаружи. Кроме того, необходимо понять, как отдельные части связаны с целым. Это проще, чем кажется. Вы можете объяснить, почему ваш проект не достигает цели, только если рассмотрите все факторы, которые могут этому способствовать или препятствовать. Вы должны выяснить, на кого и на что влияете вы, а также кто и что влияет на вас. Если кто-то принимает решение, не думая о системе, это сразу заметно. Я видел такое в проектах, где запуск нового процесса осуществлялся без понимания того, как он повлияет на другие подразделения компании. Системный подход позволяет осознать, как межличностные процессы взаимодействуют с формальными системами и зависят друг от друга. Опытные лидеры используют организационную осведомленность. Я работал над одним проектом с Международным банком, который хотел полностью перестроить процесс предоставления крупных коммерческих кредитов своим клиентам. Руководство банка решило автоматизировать процесс, чтобы улучшить контроль над кредитными рисками. Основной задачей было понять, как работают кредитные менеджеры, и оценить, как изменения в их деятельности отразятся на процессе общения с клиентами и на уровне продаж. Например, как повлияет на результат автоматизация подготовки предложений или их передачи старшим менеджерам. Традиционная схема работы выглядела так. Сотрудник банка встречался с клиентом, выяснял его потребности и оценивал размер необходимого займа. Затем устно представлял свои выводы руководству кредитного отдела. Они обменивались мнениями о клиенте и его предложении и получали обратную связь от топ-менеджмента. Процесс был предельно прост и успешно функционировал более 150 лет. После внедрения новой технологии кредитные менеджеры должны были вносить всю информацию в автоматизированную систему, которая анализировала данные о компании клиента и уровень риска по отраслевым, региональным и другим категориям. После обработки система передавала предложение старшим кредитным руководителям через электронный рабочий процесс. На первый взгляд это казалось отличным решением, которое могло сэкономить время и силы. Однако один из руководителей бизнеса, поддержавший данный проект, хорошо знал особенности своей организации. Он понял, что автоматизация лишит младших кредитных менеджеров и их руководителей важного канала обучения. При личном общении с младшими сотрудниками лидеры могли оценивать их эффективность, профессиональные качества и потенциал, поэтому оно имело большое значение. Более того, он осознавал, что его коллеги из высшего руководства почти не сталкивались с технологиями и сопротивлялись внедрению автоматизированных решений. В итоге разработали гибридный процесс, в котором учли необходимость личного взаимодействия и мгновенного обмена мнениями. Новый подход позволил сохранить этот аспект общения, но при этом улучшил технические стороны работы над предложениями и облегчил работу кредитных менеджеров. Организационная осведомленность также выявила необходимость внедрения процессов управления изменениями, чтобы помочь старшему руководству привыкнуть к автоматизации в повседневной работе. Именно организационная осведомленность, понимание особенностей людей, технологических систем, процессов принятия решений и качества коммуникации позволило нам внедрить проект вовремя, при поддержке всех участников и даже с экономией бюджета. Как развивать организационную осведомленность? Я уже говорил о том, что считаю организационную осведомленность необходимой каждому сотруднику на любом уровне. Для представителей низшего и среднего звена развитие этого навыка начинается с понимания всех процессов внутри своего подразделения. Вы должны уметь наблюдать и отвечать на вопросы, кто за что отвечает, как выполняются задачи, какую роль играю я в своей команде, моя команда в организации и моя организация во внешнем мире, что уникального в ее экосистеме. Для топ-менеджмента столь же важно смотреть как на компанию в целом, так и на ее отдельные части и то, как они связаны друг с другом. Особенное внимание следует обратить на межличностные взаимодействия и коммуникацию сотрудников. Чтобы понять, как работает организация, полезно взглянуть на нее как на систему взаимосвязанных частей, существующих внутри более крупной системы — социально-экономической среды. Такой подход позволяет сформировать организационную осведомленность. С этой отправной точки можно углубляться в изучение взаимоотношений. Читайте и просматривайте все, что организация выпускает в медиапространство, если подобные материалы существуют и заслуживают доверия, чтобы получить максимально объективное представление. Поговорите с коллегами, подчиненными и руководителями, особенно с теми, кто работает давно, чтобы узнать об особенностях взаимодействия, нормах и ценностях. Старайтесь собрать как можно больше точек зрения, ведь динамика любой организации сложна и многогранна. Руководители, которые хотят развить организационную осведомленность свою и команды, могут организовать регулярное обсуждение ключевых вопросов. Какую роль играют межличностные взаимодействия, как устроена работа каждого из компонентов организации и каким образом все это объединяется в единую систему? можно создать модель по типу архитектурного чертежа, где будут отмечены основные составляющие организации, сфера ответственности отдельных команд, принципы работы единой системы ради общей цели и сама эта цель. Лидер может привлечь профессионального аналитика, чтобы тот составил объективную картину организации, учитывая разные перспективы — структурных подразделений, сотрудников, IT-систем, данных, целей и ценностей. Используя эту концептуальную модель как базовую схему, руководство может организовать процесс исследования и понимания командами текущей ситуации. Организацию, ее подразделения и проектные команды можно оценить по следующим параметрам. Первый — общие принципы работы. Организация хорошо управляема, рационально и непрерывно совершенствуется или реактивно и бессознательно повторяет прошлые ошибки. Второй — подход к изменениям. Медленно ли внедряются перемены? Хорошо ли они управляются? Или в организации существует постоянная неопределенность? Третий — управление и контроль. Это бюрократическая структура, сбалансированная система или полный хаос. Четвертый — эффективность работы. Можно ли назвать организацию высокопродуктивной машиной, которая достигает оптимальных результатов, анализирует свои показатели и работает над их постоянным улучшением? Пятый — передача знаний. Умеет ли организация сохранять и структурированно передавать важные знания в рамках единого и эффективного процесса? Шестой — коммуникация. Открытая и свободная или ограниченная и нефункциональная? Седьмой — отношения в коллективе. Что преобладает в организации? Строгая иерархия, культура сотрудничества, коллегиальный подход, профессиональная дистанция, договорные отношения — или их сочетание в зависимости от контекста? Являются ли отношения благоприятными и здоровыми? Восьмой. Управление ожиданиями. Реалистичны ли ожидания в организации? Способны ли сотрудники принимать перемены и адаптироваться, корректируя свои цели и представления о будущих результатах? Девятый. Общая атмосфера. Каково общее ощущение от организации, подразделения или команды? Радостное, гармоничное, приемлемое или удручающее? Интуитивное понимание организационной динамики. Исследование, анализ и мнение других людей — это только начало пути. В конце концов, вы сами начинаете видеть суть, внимательно наблюдая за своим поведением и поведением окружающих. В основе организационной динамики лежат взаимодействия людей внутри сложной системы. Эти процессы тонкие и изменчивы. Именно поэтому организационная осведомленность не ограничивается рациональным пониманием. Это глубинное, интуитивное восприятие того, как дышит организация и как протекают процессы в ней. Именно такая осведомленность значительно повышает шансы на успех. Заключение. Дэниел Голман. Когда IBM еще специализировалась преимущественно на мейнфреймах, а интернет только набирал силу, один из инженеров компании первым увидел в нем колоссальные перспективы. Мейнфрейм. От английского mainframe. Универсальный высокопроизводительный сервер с большим объемом оперативной и внешней памяти, предназначенные для использования в критически важных системах. Но руководство компании еще не доросло до этого понимания. Тем не менее, он составил убедительный документ, обосновывающий необходимость выхода компании в сеть, и распространил его внутри организации. Вскоре сотрудники из разных подразделений начали выражать поддержку. Вместе с ними он создал коалицию единомышленников, которые разработали веб-сайт IBM для Олимпийских игр, первый проект такого рода. Сайт оказался настолько успешным, что компания была вынуждена создать отдельное веб-подразделение, а самого инженера назначить его руководителем. Этот инженер мастерски использовал компетенцию организационной осведомленности, сумев показать свою идею нужным людям в нужное время. Он не стал преждевременно продвигать свои идеи тем, кто относился к ним скептически. Вместо этого он ясно изложил свою концепцию и собрал вокруг себя тех, кто разделял его видение, верил в его реализацию и был готов трудиться ради этого. Собрав единомышленников, он решительно взял на себя роль лидера. И лишь когда он подготовил конкретный проект, демонстрирующий потенциал его предложения, он представил его руководству, и оно убедилось в его правоте. Это был продуманный шаг. Он знал, что реальное достижение произведет куда большее впечатление, чем любые абстрактные идеи. В итоге стратегия принесла успех не только самому инженеру, но и всей компании IBM, а также ее многочисленным клиентам на долгие годы вперед.